Глава третья. Лёва. Я пропустил ее 18-летие. Обстоятельства вынудили задержаться в США, но на выпускной решил прийти. Сначала не планировал показываться. Это ее вечер. Пусть веселится. Я присмотрю. Попасть на закрытую вечеринку проблем не составило. Я в числе охраны, отвечающей за безопасность этого вечера. От меня не ускользнул момент, когда Камила выпила коктейль. Просмотрев камеры, убеждаясь, что за несколько минут до этого туда было добавлено спиртное. В отличие от Марата, я не собираюсь запрещать ей взрослеть. Пробовать алкоголь. Табу, наркотики и секс. Последнее только со мной. Что ты задумала, принцесса? Незаметно следую за ними. Камилу немного развезло. Смешно тянет слова. Темной яростью обдает нутро, когда, наблюдая, как Ками тащит за собой сопляка. Марат только с одной целью разрешил ему ухаживать за дочерью, чтобы отвадил от нее всех других, более дерзких и напористых ухажеров. Тяжело было смириться и принять ситуацию, понимая, что он постоянно рядом с ней. Вряд ли просто держится за руку. Хотя Ванька и говорил, что там все целомудренно. Я просил за ней присматривать. Сам планировал. Не вышло. Отец заметил мой пристальный интерес к дочери его друга. Вывез в тихое место, чтобы поговорить наедине. Суть разговора сводилась к тому, чтобы я нашел себе новое увлечение. Не выйдет у нас что-то с Ками. Треснет многолетняя дружба. Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из сыновей моих друзей стал ухаживать за Улей, — произнес отец. До сих пор эта фраза стоит в голове, будто это было вчера. Чужого я не накажу, если обидит. А тут нужно будет делать выбор. Не заставляй нас с Маратом делать выбор. Я не стал ему тогда признаваться, что уже решил уехать в Америку. На самом деле, точно я тогда ничего не решил. Было желание остаться. А если все получится? Ей 16, Лёва. Марат не даст согласия на ваши отношения. И я бы не дал. Когда ей исполнится 18, я вернусь. Твердо предупредил родителя. Лев, забудь про Камилу. Его строгий тон не возымел никакого действия. В тот день я промолчал. Хотя мне было что сказать. Не лечит ни расстояние, ни куча баб, которые прошли через мою постель. Печет в груди, и мысли все о ней. Сам бы хотел вытравить из души, не выходит. Тряхнув головой, прогоняя воспоминания, достаю сигареты из кармана. Зачем закинул их? Обычно не курю, только в моменты, когда хочу снять напряжение. Сегодня понадобились, будто знал, что возникнет желание убивать. Выбив одну сигарету из пачки, прикуриваю. Желание подойти и свернуть сосунку шеи возникло сразу, как только он ее прижал к стене. В таком состоянии я опасен, поэтому решил дать себе время остыть. Шум крови в голове заглушил все доводы разума. Я несколько лет выступал в боях без правил. Чемпион мира, профессионал. Контроль эмоций – одно из главных орудий в победе. Но сейчас весь контроль сыпался пеплом к моим ногам. Отравляю никотином легкие, глубокая затяжка, еще одна, а в голове пелена не рассеивается. Только не убить его. Выбросив окурок, двигаюсь в их сторону. Я знаю, что Ками давно меня заметила. Ощущаю ее страх. Обычно она дерзкая и бесстрашная, а тут мое появление ее парализовало. Чувствую на себе ее взгляд. Пробирает до нутра. Мне лицо этого мальчишки хочется разбить в труху, чтобы никогда больше не смел к ней прикасаться. Никто не смеет ее трогать, тереться своим отростком о ее невинное тело. Отбросив его в сторону, я понимаю, что не успокоился. Внутри продолжает пылать такая ярость, что выместить ее можно только на чем-то. Или на ком-то. Только испуганный вскрик Камилы гасит темный огонь ярости в моей груди. Свесившись через перила, она громко зовет: «Андрей! Андрей!» Он не должен был сильно пострадать. Даже в таком состоянии я бросил его так, что он приземлился, если не на ноги, то на задницу. Да и расстояние здесь игрушечное. Задний дворик ресторана находится выше основного здания. Метра два до земли, не больше. «Все нормально, Камила», подтверждая свои слова жалобным стоном. Спрятав руки в карманы, я не двигаюсь с места. Как и предполагал, пострадала лишь его гордость. Шахова, убедившись, что с ее лобзателем все хорошо, резко разворачивается ко мне. Глаза даже в темноте горят таким огнем, что рассеивают мрак ночи. Но, видимо, выражение моего лица останавливает ее от необдуманных слов, приправленных злостью. Она делает шаг назад, словно отступает от хищника, и мне это не нравится.